Глава 6. Максимилиан. Пов. Мне снова снился отец и то, как мы с ним поругались. Он кричал, что я недостоин носить его фамилию. И в некотором смысле я согласен с ним. Прервать длинную династийную цепочку виноделов, чтобы стать... Но я хорош в этом деле, очень хорош. Плохо только то, что мне приходится работать самому на себя. А начинать с нуля, с самых нижних должностей, не совсем то, о чем я мечтал. Я только приехал на работу и занялся неотложными делами. И почти тут же завибрировал телефон. Отложив в сторону нож и вытерев руки, решительно ожидал кого угодно, только не ее. Дева. Ее сообщение нельзя читать, не думая о интонациях. Как она переживала, пока набирала текст. Мне даже кажется, я почувствовал, как сильно она переживает. «Ты обещал не забывать обо мне, не убегать, и в итоге исчез». Мне сложно без тебя, я скучаю, надеюсь, что однажды тебе станет понятно, что для меня нет никого лучше и важнее тебя. То, что ты решил отгородиться от всех, твое личное дело, и не мне указывать, как тебе поступать. Но мне тяжело без тебя, надеюсь, ты вернешься. Заботиться, вернуться. Она каждый раз так говорила, а в итоге продавалась за ракушки или мороженое. Позже начались дискотеки, вечера с друзьями, где оставался один, пока она в сопровождении Джина. Он ее тень, верный слуга или тайный воздыхатель. И не собирался участвовать в дележке невесты. Если девушка сама не знает, чего хочет, не может выбрать одного, ее не устраивает, то зачем из-за нее страдать? Удерживать никого не нужно, тем более против желания. Она не разжалобила меня, ведь именно из-за ее нерешимости всегда происходили конфликты. Выбор есть всегда. Запретить себе думать о ней в очередной раз, снова вытирая руки и блокируя ее номер. Никаких новостей, мыслей и сообщений. Я обязан сосредоточиться. Всю ночь ворочался с бока на бок и никак не мог устроиться. В 5 утра плюнул и не стал дальше изводить себя. Все продукты росли в моем огороде, либо были производство местной фермы. Поставив выпекаться белый хлеб, я отправился к своему знакомому за свежей ветчиной и козьим сыром. Дорога туда и обратно заняла около часа, но мне необходимо было остыть, привести свои мысли и чувства в состояние временного спокойствия. Стараясь забыть о нашей первой стычке с девой, я нарвал все необходимые овощи, травы на огороде и вернулся в дом. Привычно затянул фартук на талии и принялся за приготовление брускетты. Деревянная ручка ножа приятно прилегает к ладони. Я нарезаю помидоры, грибы, перец. Давлю чеснок и смешиваю ингредиенты для песто. Я заморочился с начинкой и подоспел, когда духовка оповестила о готовности хлеба. Хруст печеной корочки и аромат разлетелся по всему дому, но моя невеста даже не собиралась выбираться из комнаты. Она вполне могла крепко спать или же намеренно пряталась от меня. Только результат будет один. Никаких котов в этом доме. Если она хочет поругаться, я не стану терпеть ее. Едва успеваю закончить с брускеттой, как вдали появляется фура. Я наклоняюсь над столешницей и прослеживаю, как она движется в направлении нашего дома. Одергиваю себя. «Наш?» — это слишком преждевременное название. Послышался тихий щелчок открывающейся двери. Я развернулся, притянул ближе разделочную доску так, чтобы видеть, как она пройдет в ванную комнату. Дева сонно растирает лицо, ее пушистые волосы торчат в разные стороны, и я счел ее вид излишне привлекательным и милым. Летящий шелковый халат, доходящий до щиколотки, касается деревянного настила на полу, и мне хочется одеть на ее ножки тапочки. «Доброе утро», — пробормотала она, мазнув взглядом по бардаку на столе. «Доброе», — я стараюсь сделать свой голос менее недовольным. «Завтрак почти готов». Колдовские глаза округлились. Она думает, что я черствый сухарь, тот, что встанет поперек горла. «Пока ты невеста, так и быть, обслужу». Я заметил перемену в ее настроении, решил добавить как бы невзначай. «Да и кто знает, может, готовить не умеешь. Привыкла в своем городе». Она раздраженно скидывает кудрявые локоны за плечи и смотрит на меня с презрением. Я жду крика, возмущения, то, что присуще итальянкам, отстаивание своих прав. Но это, видимо, не распространяется на отдельную особь женского пола, поселившуюся в этом доме. Дива сжимает губы и, гордо выпрямившись, шествует в ванную комнату. Я усмехаюсь сам себе. Девушка с выдержкой, как хорошее вино. Не бурчит, не скандалит. Золото. Ну, может, и с ее котом решим вопрос? Тонко нарезаю ветчину, посыпаю стружкой домашнего сыра, делаю несколько овощных брускет и красиво оформляю на тарелку, не забыв о душистой зелени. Хочу закинуть в себя парочку, только незадача. Девушка возвращается на кухню. Она садится на высокий стул, ее ножки болтаются в воздухе, и у меня появляется дикое желание сменить всю мебель в доме. «Ешь!» – подталкиваю к ней тарелку. Мой взгляд цепляется за глубокий вырез халата, там, где ее упругая грудь натянула тонкий шифон. Беру со стола зеленое яблоко и иду к выходу. «А ты?» «Не будешь?» – она откусывает хлеб. Я чувствую, как она развернулась всем телом и наблюдает за мной. «Я, в отличие от тебя, встал раньше и успел позавтракать». Не говорю о машине, которая уже подъезжает к дому, и о том, что мне надо успеть поселить где-то кота, пока она не притащила его в дом. «Мог бы и разбудить», – обиженно произносит девушка. «В следующий раз так и сделаю», – бурчу я и быстро удаляюсь. Как только оказываюсь на улице, обгрызаю яблоко, в желудке недовольно бурчит. Стоило ли врать, чтобы избавиться от ее компании, но быть рядом с ней для меня слишком. Девушка даже не понимает, насколько привлекательна и как губительно может повлиять на меня. Столкнувшись с ней снова, у меня нет никакого желания увлекаться собственной невестой. Она покрутит хвостом здесь, потом напоет своему папочке, что хочет вернуться домой, и сделает это. А что мне остается? В очередной раз сплошное мучение, как и раньше. Машина медленно приближается к моему дому, задним ходом. Я иду им навстречу. Хочу перехватить хвостатого, но... Стоит мне сделать пару шагов, как передо мной мелькает шелковое облачко летящей ткани, и босоногая девушка мчится прямо под колеса. Я 100 лет не бегал, но страх, что с ней что-то может произойти снова, не раздумывая ни секунды, ускоряюсь как могу, хватаю девушку за талию, удерживаю, прижимая к себе спиной. «Дуреха! Совсем мозгов нет? Он же не видит себя, сдает назад!» Ору ей в ухо. «Не настолько глупая, чтобы кидаться под колеса. Пусти!» Воюет со мной, пытаясь расцепить руки, собранные в замок на ее талии. «А ну-ка быстро домой! Ты в этом собралась стоять перед мужчинами?» Нахмурив брови, разворачиваюсь вместе с ней и тащу ее назад к дому, подталкивая к двери. «Немедленно переоденься! Все же ты моя невеста, а не девка уличная!» «Мне срочно надо!» – закрывает полы халата, выглядывает из-под моей руки на машину. «Пошла в дом!» – рявкаю на нее и заталкиваю, закрывая за ней дверь, удерживаю ручку. Жду, когда она начнет по ней колотить или дергать на себя, но ничего не происходит. Ковыляю от дома прямо к кабине с водителем. Он отключает сигнальные аварийные огни и выглядывает в узкую щель приоткрытого окошка. «Тут зверя надо бы забрать! Шипит, подлец! Открыл как-то свою переноску! Я уже битый час еду, стараясь не делать резких движений», — с надеждой говорит мужчина. «Заберите его, пожалуйста. Задохнусь скоро». Обхожу кабину, становлюсь на подножку и дергаю на себя дверь, чтобы резко ее прикрыть. То, что я только что увидел, не является домашним животным. Ни о каком обычном питомце нет речи. Нечто камышового цвета становится на задние лапы. Его кривая голова с огромными ушами, на кончиках которых свисают острые кисточки, появляется передо мной лицом к лицу. Зелено-карие глаза, совсем как у хозяйки, впиваются в меня. Он исследует, знакомится. Мы с ним переглядываемся через крохотную щель, стараясь понять, что он решит делать дальше. Видя его заинтересованность и тяжелое дыхание, аккуратно приоткрываю дверь шире и опять же резко закрываю, когда огромная пасть кривоголового издает утробный рык и хищное шипение. «Черт ее дери, эту деву и ее кота! Что это за гремучая смесь такая?» Огромная лапа появляется над моей головой. Острые когти скребут по стеклу, издавая визг. «Нет, этой зверюги не место на моей территории». Вытащил шершавый язык, он разъяренно дышит. Зрачки сужаются, превращаясь в узкие иголочки. «Заки! Мой малыш!» Нежный голос за моей спиной, я чуть ли не падаю. «Мой маленький мальчик!» Поет она имя этого уродливого кота. Кого ты приволокла, уродливый какой?» Слезаю с подножки и удерживаю двери, слыша, как животное начинает тарать и скрести по ней. «Это Заки. И он не урод. Еще котенком упал с сетки и ударился головой». Добродушно отмахивается и снова зовет ушастого. «Я и вижу. Он не виноват, что зажал себе шейный позвонок», — восклицает она в сердцах. «Он хороший и добрый, в отличие от тебя». Меня не очень интересует ее объяснение. Я рассматриваю ее наряд. Неужели послушала и не стала перечить? Она открывается для меня с хороших сторон. Прилично одетая девушка, с собранными на затылке волосами. Очаровывает. «Объясни, почему это должно поселиться здесь?» Удерживаю ее на расстоянии, не позволяя подойти ближе к кабине. «Котяра разорвет себя на части, а я не знаток по части медицины». «Он мой домашний питомец. И если ты ставишь условия, то и мои будешь выполнять». «Я тебе нужна», — гордо вскидывает подбородок. «А не ты мне». «А теперь отойди. Дай мне забрать моего мальчика». «Разорвет? Да он самый ласковый на свете ребенок». «Не нужен ей». Открытие дня. Я обескураженно открываю перед ней двери. Отхожу в сторону, когда огромный мейн-кун прыгает из кабины прямо в руки своей хозяйки и начинает громко урчать, как мини-тигр. Лапищами он обнимает ее за шею, впивает в нежную кожу когти, оставляя розовые разводы. Трется мокрым носом ее щеки и лижет шершавым языком. «Мой сладкий мальчик, мой малыш, ну терпелся, бедненький!» Она идет с ним прямо к дому. «Не тащи его туда, иначе натерпишься ты!» Хочу догнать ее, но она уже далеко. «Ничего себе, малыш!» Водитель становится рядом со мной, кивая на парочку, уже исчезающую в моих родных пенатах. «Такая хрупкая и любит огромных котов! Комплексы? Хотя и мужики, наверное, нужны крепкие. Такой, чтобы...» «Ты все сказал?» Я поворачиваю к нему голову и становлюсь напротив. «Это моя невеста. Язык вырву и скормлю хвостатому. Открывай давай фуру». Мужчина показывает большим пальцем на то место, где была девушка, и на меня. Взмахивает ладонью, все еще сопоставляя, как такой «я получил это чудо с лицом ангела». Иду следом за ним, становлюсь прямо напротив прибывших коробок. «Так, а грузчики где?» – спрашивает водитель, пряча в широких штанах ладони. Я мечусь перед выбором – пойти в дом и вышвырнуть ушастого или все же заняться выгрузкой, так как водителю тоже платят по часовой. Оглянувшись на дом, я подозрительно смотрю, вдруг она выбежит с криком о помощи и надо уже спасать. Но кажется, это мне придется в имитации собственного жилья с таким новым жителем. «Оккупанты», – презрительно говорю я себе под нос. «Вы так и не сказали, когда помощь придет, рабочие, грузчики». «Вот он я, за всех перед тобой. Займет время». Запрыгиваю внутрь и начинаю проверять, что она такого взяла с собой. Ровные ряды с коробками. Хватаю одну из них, на вес как половина барана. Подозрительно ставлю на край и так одну за другой. Затем спускаюсь и переношу все на землю. Раз за разом я проделываю эту работу и все никак не могу понять, что же там лежит и чем оно ценно. Есть коробки полегче, то, что упаковано в пластиковые или тканевые пакеты. Несколько мешков с наполнителем, будто кот станет ходить в него при такой территории. Корм 15-килограммовый, домик, какая-то подставка с лежаком, устроенным на высоте, пакеты с его личными игрушками и кресло-качалка. Девушка явно была не в себе, когда собирала вещи. Даже не знаю, сколько прошло времени, мой желудок негодовал и бурчал, точно так же, как и я. Надо было поесть, а не делать вид, будто все приготовлено для нее. Дева за это время выглянула пару раз для того, чтобы предложить мне попить. Но я отказывался, так как вполне могло стошнить на пустой желудок. Когда, наконец, ничего не осталось, я в который раз спустился на землю и осел на коробке. Руки сами потянулись к ее вещам, и я застыл в оцепенении, узнавая, что именно было так дорого девушке. Книги. Каждая тяжеленная коробка набита ими. Там лежала литература о виноделии и романы. Она натащила в мой дом столько бумаги, что я даже не знал, где именно теперь все это разместить. «Я могу ехать?» – спрашивает водитель, пока я устало просматриваю правила виноделов Джона Ирвинга. «Да, вот, возьмите». Протягиваю купюру, но мужчина не берет. Перестаньте, я с вас ни копейки не возьму. Все знают о вас в городе, о ваших добрых делах. Всего хорошего, сеньор Димаджо». Он возвращается в кабину, и рядом со мной появляется девушка с полной кружкой молока. «На, попей!» Удерживает ее напротив моих губ, помогая трясущимся рукам. Я выпиваю все до последней капли, стираю со лба пот и встаю напротив нее. Мне становится смешно то, как она грозно хмурит брови, защищая меня. «Давай будем вместе кушать. Мне тут вспомнилась поговорка, и она достаточно страшная». «Какая?» – откашливаюсь в кулак. «Кто ест один, умрет один», – говорит она, и я усмехаюсь. Беру несколько коробок, ставлю их пирамидой и заношу в дом. Девушка идет за мной следом. «Тебя не пугает это выражение?» Наклоняется вместе со мной и заглядывает мне в глаза. «Намекаешь, что есть определенные привилегии в твоем нахождении здесь? Раньше меня вполне устраивало такое положение. А сейчас, верчу в руках пустую кружку, ты верно сказала. Я нуждаюсь в тебе». Меня отвлекает ее кривоголовый кот. Он вытягивает свою шею, принюхавшись, громко шипит. «Они в нем», — показываю пальцем на кота. Девушка выпрямляется, подхватывает длинную юбку и семенит за мной на улицу. «Не трогай его, слышишь? Не делай ему больно», — говорит она и хватает тяжелую коробку со стоном. Я забираю у нее, и она снова плетется за мной. «Тогда устрою его там, где мне не придется искать и видеть его. Я ясно говорил, что не люблю кошек. Мы будто играем в догонялки. Это так смешно смотрится со стороны». Хрупкая девушка семенит за мной по пятам и настойчиво указывает, что делать, а что нет. «Ты не можешь меня заставить. Он моя собственность». Она трогает меня за руку, раскрывает перед моим лицом документы и трясет ими. «У него и документы есть. Тем более у него должны быть свои апартаменты». Верчусь вокруг своей оси в поиске. «Вот же она». «Переноска?» – негодуя говорит она. «Хочешь, чтобы он жил в ней постоянно? Да как ты смеешь?» «Как ты смеешь приходить в мой дом и указывать мне, как жить?» Бросаю на землю коробку, и все ее содержимое рассыпается. «Мне тебя навязали этим договором, и, будь моя воля, я бы никогда не обратился. Поэтому делай так, как я сказал, иначе пеняй на себя». «То есть не вам нужен виноград? То есть мне не нужна невеста, которая...» «Да иди ты». Мне становится жалко ее. Но ни одной слезинки не упало из ее прекрасных глаз. Темные чаинки сверкнули, болотная тина все больше затянула радужку. Дева гневалась на меня и не собиралась исполнять. Наклонившись над книгами, она стала собирать их и переносить в дом самостоятельно. Вздохнув, я понял, что, может, зря так резко ответил ей. В конце концов, нам двоим придется менять устав своей жизни. Вот только была одна загвоздка. Коты обычно прыгают на мебель, висят на ней. И что может произойти? И она еще говорит, что не моя проблема. Именно поэтому, как только я завершаю все то, что начал, сразу иду в гараж за инструментом. Мне надо прикрепить каждый комод в моем доме, чтобы быть уверенным, что все останутся живы и не покалечены.